Севдол со своей стороны готов разыграть хвастуна, заверить, что план у него действительно был, и пофилософствовать насчет мощи богини случая. В искренне пародийном стиле он возвещает Калидору о своем успехе. В этой обстановке уже действительно нужен помощник, который сумел бы выдать себя за Гарпага. Один из приятелей Калидора берется доставить подходящего человека и 5 мин. Необходимый промежуток заполнен комическими сценами, не имеющими отношения к действию пьесы. Перед зрителями проходит мальчик, жалующийся на тяготы жизни в доме сводника, затем характерная фигура повара, нанятого Балеоном для праздничного обеда. Действие развивается теперь быстро. Сводник предупрежден отцом Калидора о кознях, грозящих ему со стороны Псевдола. Но достойный партнер Псевдола Лже-Гарпаг не вызывает у него подозрений и уводит Финикию к Калидору. Балеон чувствует себя настолько уверенным, что обязуется выплатить Симону 20 мин и подарить рабыню, если бы план Псевдола удался, как вдруг возвращается настоящий Гарпаг. Балеон и Симон сначала принимают его за подставное лицо, подосланное Псевдолом, но вскоре убеждается в том, что Псевдол выполнил свое обещание. Сводник должен вернуть воину его задаток и заплатить 20 мин Симону. В конце пьесы сцена карнавального типа. Псевдол, пьяный вдребезги, едва держащийся на ногах, отплясывает непристойный танец, со смаком рассказывая о веселом пире и любовных радостях Калидора и Финикии. Повстречавшись с Симоном, он взыскивает с него обещанные 20 мин и, заставив хозяина унижаться и исполнять обязанности раба, перевернутые общественные отношения, с возгласом «Горе побежденным» ведет старика на пирушку к сыну. Никакой пересказ не в состоянии дать представление о фейерверке веселья в этой увлекательной комедии. К неистощимому остроумию присоединяется обилие выразительных средств, богатство словесной игры, поставленной на службу комическому эффекту, не поддается передаче на другой язык. И вместе с тем анализ Псевдола обнаруживает ряд неувязок в введении сюжета. Мы уже отмечали повторение экспозиции, преждевременную просьбу Псевдола об отыскании помощника, намеченные мотивы остаются без последствия. Так Калифон, присутствие которого мы ожидали бы в конце пьесы, больше не появляется. Многие сцены, включая и блестящую арию Балеона, при первом его выходе, не двигают действие вперед. Некоторые исследователи видят в этом результат контаминации и вставок, привнесенных Плафтом в ход действия греческого оригинала. Для нас сейчас интереснее другая сторона вопроса. Плафт зачастую больше дорожит эффектностью и комической силой отдельной сцены, отдельного мотива, чем их местом в композиции целого. Веселая сцена, интересный мотив, подчас яркого образца становится самоцелью. Строгая архитектоника пьес редко встречается у Плафта. Он обычно отступает от нее в сторону более свободного сцепления частей. Свободная композиция, нанизывающая отдельные сцены, может быть проиллюстрирована комедией «Стих» 200-й год. Согласно античному сообщению, комедия эта представляет собой переделку одной из двух пьес Менандра, озаглавленных «Братья». Не надо смешивать с одноименной пьесой, легшей в основу братьев Теренция. В начале стиха мы действительно находим типично менандровские мотивы и образы. Страница 284. Две сестры вышли замуж за двух братьев. Мужья давно уехали поправлять свои пошатнувшиеся дела и не дают о себе никаких сведений. Верные жены терпеливо ожидают их возвращения, невзирая на то, что отец побуждает обеих вступить в новый брак. Для старика в браке важна денежная сторона. Молодые женщины выступают носительницами взгляда на брак, как на личный союз, не зависящий от имущественных условий. Мужья возвращаются с большими богатствами, но в сценах, развертывающихся вокруг этого события, жены не принимают уже никакого участия. Дело должно завершиться семейным празднеством. Однако последний акт изображает другое, параллельное празднество, разгульную пирушку рабов, по имени одного из которых пьеса получила свое название. Связной интриги комедия не имеет. Это ряд сцен, объединенных общей темой возвращения мужей. Есть все основания думать, что Плафт значительно отошел от оригинала. Механическое объединение двух интриг наблюдается и в «Хвастливом воине» около 204 года, одной из самых известных комедий Плафта. Заглавная маска получила в ней такое же классическое воплощение, как маски сводника или раба в Псевдоле. Зарисовка фигуры воина дается в первой сцене. В пурпурной хламиде и в шлеме с перьями, с огромным мечом, с пышными локонами, в сопровождении военной свиты, выходит Пирго-Полиник, башни Града-Победитель. Ограниченный и чванливый, он с удовольствием слушает карикатурно преувеличенные небылицы о своих подвигах, сочиняемых для него параситом Артотрогом, хлебогрызом. Но всего приятнее действуют на него рассказы о неотразимом впечатлении, которое он производит будто бы на женщин. «Ужасное несчастье красивым быть», — говорит он о самом себе, представляясь равнодушным к этим успехам. Образ Пирго-Полиника вошел в мировую литературу. Начиная с XVI века, он неоднократно воспроизводился европейскими писателями и оказался одним из предшественников шекспировского Фальстафа. Сюжет комедии «Освобождение Филокомассии, любовницы молодого афининина Плевсикла», попавшей во власть Пирго-Полиника. Первая часть действия основана на мотиве потайного хода, соединяющего дом Пирго-Полиника с соседним домом, в котором остановился приехавший за Филокомассией Плевсикл. Потайной ход нередко встречается в сказках, и одна из сказок «Тысячи и одной ночи» являет значительное сходство с этой частью «Хвастливого воина». И там, и здесь мотив потайного хода осложнен мотивом мнимого двойника, выдумкой, будто в соседнем доме живет сестра героини, совершенно сходная с ней наружностью. Но в то время как в сказке выдумка эта служит для обмана того лица, во власти которого героиня находится, у Плафта жертвой хитрости становится раб, стерегущий Филокомассию и заметивший было ее в соседнем доме. Для самого Пирго-Полиника приуготована другая интрига. Она составляет вторую часть комедии. С помощью ловких гетер в воина вселяет уверенность, что в него страстно влюбилась молодая жена соседа, в действительности старого холостяка, и что она готова развестись с опостылевшим ей старым мужем. Пирго-Полиник спешит отделаться от наложницы, присутствие которой в доме стало неудобным, и отпускает Филокомассию, разыгрывающую сцену горестного прощания. В подарок ей отдается Полистрион, бывший раб Плевсикла. Он случайно находился в руках Пирго-Полиника и был душою всех интриг. Воин отправляется затем в дом соседа на свидание с мнимой поклонницей, но возвращается оттуда жестоко избитым. Античные обычаи предоставлял оскорбленному мужу право на еще более жестокую кару, и лишь ценой унижения Пирго-Полинику удается избегнуть ее. Первая интрига с потайным ходом совершенно не нужна для второй, использующей любовные слабости воина, и составляет самостоятельный эпизод. Страница 285. Источником «Хвастливого воина» названа в прологе греческая комедия «Хвастун», без указания автора. Объединил ли обе интриги Плафт в порядке контаминации двух пьес, или нашел это объединение уже в «Хвастуне», неизвестно. Являясь по существу веселым фарсом, комедия имеет, однако, и своего резонера. Сосед воина — Переплектомен, веселый и общительный старик, избегающий семейных оков и покровительствующий проделкам молодежи, является носителем эллинистических взглядов на искусство жизни. Для римской публики эта фигура представляла во всяком случае интерес новизны. В более серьезных, порой даже благочестиво-моралистических тонах проведена тема освобождения девушки и посрамления сводника в канате, обработки одной из комедий Дефила. Построение этой пьесы имеет много точек соприкосновения с поздними трагедиями Эврипида. Действие перенесено в далекую Кирену, греческую колонию на севере Африки. Здесь живет благородный старик, афинский изгнанник. Однажды буря заносит сюда двух девушек, и они ищут спасения в соседнем святилище Венеры от своего хозяина, сводника, который вез их в Сицилию для продажи. За них вступается и почтенная жрица святилища, и старый афининин, и поспешивший в погоню за сводником юноша, влюбленный в одну из девушек. Между тем один из рабов выуживает из моря чемодан, в котором находятся опознавательные знаки этой девушки. О праве собственности на чемодан возникает спор, напоминающий аналогичную сцену из Третейского суда Минандра. И старик, приглашенный в судьи, узнает в девушке свою некогда похищенную дочь. Как афинская гражданка, она выходит замуж за юношу. На мотиве двойника, служившего источником всяческих смешений и недоразумений, построены минехмы, близнецы. Подобно многим другим пьесам новой комедии, минехмы имеет сюжет, восходящий к сказке. Это сказка о двух братьях. Брат отправляется искать исчезнувшего брата и освобождает его от чар злой ведьмы. В новооттической комедии все элементы чудесного, конечно, устранены. Осталось лишь поразительное сходство двух братьев-близнецов. Даже имена у них одинаковы. После пропажи одного из них Минехма II был переименован и назван Минехмом по имени первого. Ведьма получила свое бытовое воплощение в образе сварливой жены, одной из тех жен с приданым, которая нередко изображается в новой комедии. Они стремятся к господству над мужьями, а мужья ищут отдохновения в общении с гетерами. Действие минехмов происходит в тот день, когда второй минехм после многолетних поисков добрался до города, в котором проживает первый, некогда пропавший. Веселая и динамичная пьеса эта нанизывает в быстром темпе цепь комических ситуаций, основанных на неразличимости обоих братьев. И в эту цепь втягиваются одна за другой обычные маски комедийного инвентаря: гетера и парасит, раб, повар и врач, жена и старик-тесть, пока, наконец, встреча обоих минехмов не приводит к заключительному узнанию. Из отдельных масок подробнее всего разработана фигура обжорливого парасита, но и она не выходит за пределы типических карикатурных черт. Минехмы, переработанные Шекспиром в комедию ошибок, Шекспир усложнил и самый сюжет, и психологическую сторону комедии. К числу изменений, внесенных Шекспиром, принадлежит и введение второй пары двойников. К неразличимым близнецам-героям присоединились столь же похожие друг на друга близнецы-рабы. Это удвоение подсказано другой комедии Плафта, основанной, как и Минехмы, на мотиве двойника, но совершенно отличной по стилю и построению. «Амфитрион» — комедия с мифологическим сюжетом. Страница 286. Согласно мифу, Геракл был сыном Алкимены от Зевса, который являлся к ней под видом ее мужа Амфитриона. У Плафта рядом с Юпитером, Зевсом, Амфитрионом мы находим Меркурия, Гермеса, принимающего облик Соссии, раба Амфитриона. В прологе к Амфитриону пьеса охарактеризована как трагикомедия, смешение трагедии и комедии. Мотивируется это с точки зрения античной литературной теории тем, что в действии участвуют как боги и цари, так и рабы. Но в действительности смешение идет дальше, так как различие в составе действующих лиц отражается на всей структуре драмы, и фигура раба остается единственной комической маской. Шутовские сцены чередуются с серьезными, даже патетическими. Люди в этой комедии обмануты богами. Пока обман распространяется на раба Сосию или даже на Амфитриона, он трактуется в комическом плане. Зато с совершенной серьезностью подан образ главной жертвы, кроткой и любящей Алкмены. Она идеальная жена, совершенно не похожая на обычных жен комедии. Заподозренная мужем, она отводит его обвинение с достоинством оскорбленной невинности. Развязка семейной драмы наступает лишь тогда, когда у Алкмены рождаются близнецы, один сын от Юпитера, другой от Амфитриона. Юпитер, который держит в своих руках все нити интриги, появляется как в трагедиях, в своем божественном величии и разъясняет истинное положение вещей, после чего нарушенное согласие между супругами немедленно восстанавливается. Сюжет Амфитриона был впоследствии использован Мольером и немецким поэтом Клейстом. Мы уже указывали, что такая тенденция к замене смешного трогательным, к созданию образов, вызывающих сочувствие зрителя, была свойственна новой комедии. Плафт не уделял большого внимания пьесам этой категории, но соответствующая разновидность представлена все же и у него. Теме подкинутого и найденного ребенка, проходящей в различных сочетаниях через многие комедии Плафта, целиком посвящена «Шкатулка» — переделка сотрапезниц Менандра. Состоятельный гражданин после смерти жены вступил в брак с женщиной, которую он в молодости соблазнил и покинул. Родители разыскивают внебрачную дочь, в свое время подкинутую, и находит ее благодаря шкатулке с игрушками, оставленными при ней. Девушка была воспитана сводней, но обаятельна в своей душевной чистоте. Повинуясь свободному чувству, она отдалась пылко влюбленному в нее юноше, за которого сватают дочь ее отца от первой жены. Признанная родителями, она выходит за него замуж. Комедия, сокращенная и переделанная, по-видимому, уже самим Плафтом, дошла в очень испорченном состоянии, и тем не менее, сквозь латинскую обработку и плохую сохранность текста, проявляются черты мировоззрения и искусства Менандра, тонкая индивидуализирующая характеристика отдельных фигур, показ глубокого чувства, гуманное отношение к гетерам, жертвам нищеты и общественного презрения. По полному отсутствию забавных сцен, эта пьеса стоит у Плафта одиноко. Неизвестно, к сожалению, каков был ее успех на римской сцене. Тема шкатулки не раз повторялась в литературе нового времени, вплоть до «Без вины виноватых» Островского. Значительно отличается от обычного типа и другая трогательная комедия Плафта «Пленники». Из нее совершенно устранен любовный момент. Движущие силы этой пьесы — отцовское чувство, дружба, самопожертвование. Богатый старик Гигион, у которого некогда был похищен младший сын, озабочен судьбой старшего сына, попавшего в плен к неприятелю. Он систематически скупает пленных врагов, надеясь найти такого пленника, которого удастся выменять на сына. Наконец в его руки попадает знатный молодой человек Филократ с рабом Тиндаром. Страница 287. Зрителям уже из пролога известно, что Тиндар — пропавший сын Гигиона, и рабовладельческие предрассудки не будут поколеблены, когда раб окажется человеком благородных качеств. Гигион мягко обращается с этими пленниками, предполагая отослать раба на родину для переговоров об обмене. Молодые люди, однако, успели обменяться ролями, и отпускается не Тиндар, а Филократ. Вследствие неловкости одного из пленников обман раскрыт. Смелое самопожертвование верного Тиндара сталкивается с злобной мстительностью Гегиона. И взбешенный старик, тревожась мыслью о горькой судьбе своих детей, обрекает неузнанного сына на мучительную работу в каменоломнях. Филократ не забыл о своем рабе. Он возвращается, привозя с собой не только сына Гегиона, находившегося в плену, но и того беглого раба, который когда-то продал его отцу похищенного Тиндара. Несчастно счастливый Гегион обрел своих сыновей. Пьеса на тему о пленниках могла представлять актуальный интерес в период непрерывных войн. Все же в эту трогательную комедию введен и буфонный элемент, носителем которого сделана фигура Парасита Эргосила. Имеются шутовские сцены и в комедии «Кубышка», «Клад». Наиболее серьезной комедии плафтовского репертуара, не принадлежащей, однако, к разряду трогательных пьес. Фольклорное представление о вреде, которые могут принести человеку неожиданно свалившееся на него богатство, послужило здесь основой для создания психологически разработанного образа. Бедный и честный старик Эвклион нашел в своем очаге клад золота, зарытый дедом, и находка эта вывела его из душевного равновесия. Он не спит ночами, по целым дням не выходит из дому, в каждом человеке подозревает грабителя и боится малейшего расхода, чтобы не подумали, будто он разбогател. За дочь Эвклиона сватается между тем богатый, немолодой уже сосед Мегадор. Он боится капризов и мотовства жен с большим приданым и философствует в духе античных утопистов на тему о том, что браки богачей с бедными девушками полезны для прочности семьи и смягчения общественных противоречий. Приготовление к свадьбе требует присутствия посторонних людей, и Эвклион спешит запрятать свой клад вне дома. Его выслеживает ловкий раб, принадлежащий племяннику Мегадора Ликаниду, и выкрадывает кубышку. Эвклиону неизвестно, что его дочь с минуты на минуту должна родить. Во время ночного празднества ее изнасиловал какой-то юноша. Ликанид и есть тот молодой человек, который совершил насилие над дочерью Эвклиона. Он знает свою жертву и обеспокоен сватовством своего дяди. В то время как обезумевший Эвклион мечется по сцене и ищет похитителя своего клада, к нему является Ликанид с признанием. Завязывается комический диалог. Ликанид истолковывает потрясенное состояние Эвклиона как результат своего проступка. А Эвклион воспринимает объяснение Ликанида как признание в краже кубышки с золотом. «Не твоя она, ты знал ведь, трогать и не надо бы. Раз, однако, трону, лучше пусть уж и останется у меня». Конец комедии в рукописях не сохранен. Он обрывается на сцене, в которой Ликанид обнаруживает кубышку у своего раба. То, чего нет в нашем тексте, дополняется античным пересказом. Ликанид вступил в брак с дочерью Эвклиона, а старик, получив свою кубышку обратно, подарил ее дочери и зятю. «У меня не было покою ни ночью, ни днем», — говорится в одном фрагменте. «Теперь я буду спать». Конец этот вполне соответствует фольклорному представлению. Освободившись от бремени клада, человек восстанавливал утраченное равновесие. Скупость представлена таким образом не как постоянная черта характера, а как нечто приходящее, своего рода психоз. В пьесе имеются, однако, отдельные штрихи, противоречащие этой концепции и превращающие скупость Эвклиона в наследственное патологическое явление.